Такая бурная юность. Красивая, незаурядная, общительная Лиля с 15 лет вела счет поклонникам. Перелистывая сегодня дневники ранних ее лет, видишь, каким она пользовалась неимоверным успехом. Этому способствовала рыжеволосая красота, живой, общительный, но независимый характер и секс-апил, который она излучала помимо своей воли. Когда они с мамой поехали на каникулы за границу, ей было 15 лет, в Бельгии ей сделал предложение студент. Но она отказала ему, не оставив надежды, и в Москве получила сусальную открытку: замок, увитый плющом с виньеткой. Я умираю там, где привязываюсь. Надеюсь, все же, что он остался жив, комментировала Лилия Юрьевна, перебирая старые бумаги. Каникулярные поездки были для нее полны приключений. Тихонько выйдя из купе, где мирно спали мама и Эльза, она до поздней ночи флиртует с офицером в коридоре, сидя на ящике с копчеными гусями. От дальнейших поползновений кавалер отказался, лишь узнав, что Лили еврейка, и утешал ее, мол, для женщины это не страшно. Вскоре они приезжают в Тифлис, ее атакует молодой татарин, богатый, красивый, воспитанный в Париже. Он предлагает мне 2000 на туалеты, чтобы проехаться с ним по военно-грузинской дороге, — писала она в дневнике. В Польше они живут у бабушки в Котовицах, и там ее родной дядя вне себя падает перед ней на колени и бурно требует выйти за него замуж, а он, мол, все уладит с родными и так далее. Мама не знала со мной ни минуты покоя и не спускала с меня глаз, — вспоминала Лилия Юрьевна. Сестер повезли под Дрезден, где владелец санатория, весь в шрамах от дуэлей, засыпает ее комнатку цветами, и каждый вечер к ужину ей одной подает голубую форель. Он умоляет выйти за него замуж, и хотя женат, обещает немедленно развестись, как только она даст согласие. Схватив дочерей, Елена Юльевна срочно бежала домой. Лили же воспринимала эти довольно серьезные ухаживания как веселые приключения. С детских лет до глубокой старости было в ней нечто, что привлекало внимание людей с первого взгляда. Сын шорно-сидельного фабриканта-миллионера, Осип Волк, можно прочесть в ее записках, каждый день присылал цветы к ужасу мамы, ведь я была еще гимназистка. Он сумасшедше любил меня и хотел, чтобы я умерла, для того, чтобы умереть вслед за мной, что меня совершенно не устраивало. Когда я пришла к ним в дом впервые, он водил меня по комнатам, как гид, приговаривая: картина такого-то стоит столько-то, куплена там-то, скульптура такого-то куплена там-то, заплачено столько-то. У него была своя упряжка. Лошадь звали Мальчик. Через неделю появился О, и я прогнала Волка. Так вот, О, из-за которого Лиля прогнала поклонника Волка, был Оси Брик. Тот самый, в которого Лили влюбилась в 13-14 лет, надо думать, не за его знания политэкономии на занятиях в кружке. Ося стал звонить мне по телефону. Тогда это было редкостью, — вспоминала она. Я была у них на елке, и, провожая меня домой на извозчике, он спросил: а не кажется ли вам, Лиля, что между нами что-то большее, чем дружба? Мне не казалось, но очень понравилась формулировка. И от неожиданности я ответила: «Да, кажется». Мы стали встречаться ежедневно, но Оси испугался и в один из вечеров сказал, что ошибся и что он недостаточно меня любит. Я больше удивилась, чем огорчилась. Но вскоре поняла, что каждую минуту хочу быть вместе с ним. Когда Оси садился на окно, я немедленно оказывалась в кресле у его ног, а на диване я садилась рядом и непременно брала его за руку. Только один раз за полтора года он как-то смешно и неловко поцеловал меня. Летом мы с мамой собрались уезжать в Тюрингию, и расставаться с Оси мне было очень тяжело, хотя он обещал писать мне ежедневно. Я немедленно отправила ему длинное любовное письмо. Еще и еще. Много дней нет ответа. Наконец, вот оно, его почерк. Бегу в сад за деревья. Всего любезные три строчки. Почему? Я тут же разорвала письмо и бросила ему писать. Оси не удивился, он на это, видимо, и рассчитывал. Я не могла понять его поведение и очень страдала. С горя у меня начался тик, который продолжался несколько лет. В Москве я позвонила Волку, и он радостно примчался. Я сказала, что вернусь к нему, если он достанет цианистого калия для моей подруги. Он так меня обожал, что содрогнулся, но принес. Я ему не объяснила, что у меня все разладилось с Осей, я решила не жить. Через 3 дня я приняла таблетки, но меня почему-то пронесло. И только вчера мне мама открылась. Заподозрив неладное, она обыскала мой стол, нашла яд, тщательно вымыла флакон и положила туда слабительное. Вместо трагедии получился фарс. Фарс фарсом, но какая сила воли в таком возрасте? Через несколько дней она встретила Осю в каретном ряду. Постояли, поговорили. Лиля держалась холодно и независимо, но вдруг сказала: «А я вас люблю, Ося». С тех пор она это повторяла всю жизнь. Несмотря на любовь к Осе, в эти годы у нее все же было много кавалеров. Были люди, которых она как будто любила, за которых даже замуж собиралась, но как только ей встречался Ося, она тут же бросала поклонника. Ей было ясно, что никого, кроме Оси, она не любит. И тем не менее, у нее закрутился роман с учителем музыки Крейном. Развивался он вяло, и вообще этот юноша мало нравился ей. Однако как-то неожиданно для них обоих, скорее из любопытства, они сошлись. Сестра героя романа вышла на кухню мыть посуду, и пока там журчала вода в столовой на диване, это все и произошло. Как она писала в своем уже не девичьем дневнике, она тут же возненавидела юношу и больше с ним не встречалась. Но вышло так, что вскоре после этого единственного случая она поняла, что беременна. Это был настоящий скандал в благородном семействе. Родные приняли все нужные меры, какие принимаются, когда дитя нежелательно, и поскорее отправили ее в провинцию к дальним родственникам, прервав учебу. Оканчивая гимназию, я так блестяще сдала математику, что директор вызвал отца и просил не губить мои способности и устроить меня на курсы Гернье. Но евреи туда не принимали без аттестата зрелости. Стала готовиться, ненавидя историю и латынь. Помню, по естествознанию меня спросили, какого цвета у меня кровь, где находится сердце и когда оно особенно сильно бьется. Я ответила, что во время экзаменов. Словом, я все сдала и поступила туда в 1909 году. На 100 мальчиков было всего 2 девочки. У Гернье я проучилась 2 семестра, но мне лень было ездить далеко, на девичье поле, поэтому я перешла на архитектурные курсы на Никитской, опять сдавала экзамены. Там я увлеклась лепкой, — писала она. Пробудет она там всего ничего, так как весной 1911 года ее уже можно было увидеть в Мюнхене, где она затеяла учиться лепке в студии Швегерле. Ее дневники, позднейшие записки и рассказы, когда на нее находило желание повспоминать, рисуют пеструю картину ее юности. Гарри Блюменфельду было 18 лет, когда она впервые увидела его у своей гимназической подруги. Он только что приехал из Парижа, куда его посылали учиться живописи. Все, начиная с внешности, было в нем необычайно. Очень смуглый, волосы черные, лакированные, брови крылья, глаза светло-серые, мягкие и умные, выдающаяся нижняя челюсть и как будто не свой, огромный, чувственный, с опущенными углами рот. Лицо беспокойное. Где бы он ни появлялся, он немедленно влюблял в себя окружающих. Разговаривал он так, что его, мальчишку, часами слушали бородатые люди. Гарри показывал Лиле свои талантливые рисунки и вдохновенно разговаривал. У них немедленно завязался роман, как же без этого? Они ездили на Воробьевы горы, а когда были деньги, ходили ужинать к Палкину и виделись каждый вечер. Это он посоветовал ей поехать в Мюнхен и заняться скульптурой. В Мюнхене за ней начал ухаживать Алексей Грановский, приехавший учиться режиссуре у Макса Рейнхарта. Позднее он ставил спектакли в Еврейском театре в Москве. «Каждый раз, когда я слышу старый анекдот про лодочника, которому надо было переправить на другой берег волка, козу и капусту, я вспоминаю подобную ситуацию в Мюнхене, — говорила, смеясь, Лю. Дело в том, что в самый разгар романа с Грановским в Мюнхен приехал Блюменфельд. Молоденькая красивая Лили продолжала роман с Грановским, не прерывая любовных отношений с Гарри, и проявляла незаурядную сноровку, не хуже лодочника, чтобы они не столкнулись. Мастерская Грановского, ее пансионная комната и отельчик Гарри служили ей местом свиданий с этими молодыми людьми, но ни разу никто ни на кого не нарвался. Зная, что у Грановского днем репетиция, она шла в кафе с Гарри, а зная, что у Гарри занятия в студии, спокойно поднималась в мастерскую к Грановскому. Вскоре Алексей уехал, и ситуация разрядилась сама собой. Гарри ходил к ней в студию Швегерля. Ему нравилось то, что она лепила. Дома по вечерам он делал зарисовки с нее. Она стояла, лежала и сидела совершенно нагая. Страшно уставала, мерзла, ей надоедала, но она терпела, ибо рисунки были удивительно хороши и совершенным портретным сходством. Вообще-то Гарри приехал в Мюнхен главным образом, чтобы писать ее. Задумана была рыжеволосая Венера. Она должна была лежать обнаженной на кушетке, покрытой ослепительно белой, слегка подкрахмаленной простыней, как на блюдце, — говорил Гарри. Темно-серый тяжелый шелк густыми складками висел позади кушетки. Множество подушек, обтянутых золотой парчой, волосы, чуть сплетенные, перекинуты на плечо. В одной руке деревянное с позолотой венецианское зеркало, в другой — огромная пуховка розовой пудры. В Москве подруга Сонечка раз 10 укоризненно спрашивала: «Лиля, неужели тебя писали голой?» Она отстала только тогда, когда та ответила: «Конечно, а тебя что, в шубе?» Учеба ее осталась незаконченной, ибо ей срочно пришлось уехать в Москву, где смертельно заболел отец. Судьба картины неизвестна. И пока Лиля томно смотрелась в позолоченное венецианское зеркало, позируя Гарри, Маяковский в Москве выдержал экзамены в училище живописи, ваяния и зодчества в Хутемас, что на Мясницкой. «Удивило. Подражатели лелеют, самостоятельно гонят», — отметил он. Там, в курилке, он познакомился с Давидом Бурлюком, за которым уже шла слава отца русского футуризма, и подружился с ним на всю жизнь. «Маяковский тех далеких лет был очень живописен», — вспоминал Давид Давыдович. «Он был одет в бархатную черную куртку с откладным воротником, шея была повязана черным фуляровым галстуком, косматился помятый бант, карманы были всегда оттопырены от коробок с папиросами. Он испытывал огромную жажду ласки, любви, нормального человеческого сочувствия и общения, бесконечно одинокий, страдающий, несчастный. Таким он был рядом со мной. Он сильно страдал без женской любви. Божественный юноша, явившийся неизвестно откуда», — сказал, узнав его, Ахматова.